У меня невероятный, возбуждающий и грешный роман с молодым мужчиной. Я тебя ненавижу. А как ты обзовешь меня, если я скажу, что у него великолепное, сильное и неутомимое тело? Сукой! Пилар засмеялась и села на валик дивана. Честно говоря, у меня в голове не укладывается. Как женщина может прожить жизнь, не имея представления о том, что значит лежать под таким телом? Тони был стройным и довольно хрупким. Иными словами, статями не вышел. «Ох, и не говори!» — она поморщилась. «Это ужасно! Просто болезнь какая-то!» «Да нет! Это замечательно! У Джеймса тело вполне подходящее, добродушный старый медведь», — любовно сказала Элен. «Но ты не будешь возражать, если я немножко порадуюсь твоему сексуальному приключению?» «Конечно, нет. Иначе для чего нужны подруги?» София была готова к собственному маленькому сексуальному приключению. Один бог знал, как она в нем нуждалась. Работа и бесконечные волнения довели ее до полного изнеможения. После окончания рабочего дня она плавала в бассейне. А затем настала очередь джакузи, позволившему снять напряжение с одеревеневших мышц. Водные процедуры завершились долгой и роскошной ароматической ванной. Она зажгла свечи, и комната стала благоухать лимоном, ванилью и жасмином. В их колеблющемся свете примерила черную шелковую ночную рубашку с низким кружевным вырезом и тонкими бретельками. А чего стесняться? Она выбрала вино из личных подвалов, молодое игривое шардоне, поставила его в лед, чтобы охладить, забралась в кресло и стала ждать Тая. И вскоре уснула мертвым сном. Было странно тайком пробираться в дом, где его всегда встречали с распростертыми объятиями, странно и возбуждающе. С давних времен он представлял себе, что под покровом ночи прокрадывается в спальню Софии. Проклятие! А какой мужчина на его месте не мечтал бы об этом? Но делать это на самом деле, зная, что она ждет его, было куда приятнее, чем грезить по ночам. Открывая дверь, Тай знал, что сейчас они накинутся друг на друга, как животные. Он уже предвкушал это. Сквозь стекла пробивался мерцающий свет, экзотичный, чувственный. Тайлер повернул ручку, и тихий щелчок отдался в его ушах звуком кавалерийской трубы. Он взял себя в руки и тихо закрыл дверь, а потом увидел ее, устало свернувшуюся в кресле. «О, черт, Софи! Ну надо же!» Тай бесшумно подошел к креслу, присел на корточки и сделал то, что прежде удавалось ему крайне редко — рассмотрел Софию без ее ведома. Нежная розовая кожа, золотистым отливом, пушистые длинные ресницы и полные губы, специально созданные для поцелуев. «Совершенное творение природы», — пробормотал он. «Замучилась, да?» Тай обвел глазами комнату, заметил вино, свечи и кровать с отвернутым уголком одеяла и взбитыми подушками. «Ну что ж, спать так спать. Давай, малышка», — прошептал он, беря ее на руки. «Пора в кровать». Она проснулась, зашевелилась и потянулась. Тайлер решил, что мужчина, который сможет уложить в постель такую обворожительную женщину и при этом не лечь с ней рядом, заслуживает медали. Тай.